Разборка. Первое. Удивительно стойкий вкус. «Смотри», — шепнул Шурик, — «этому негру нравится нырять. Он ныряет, как дельфин. Почему у него седая шевелюра?» «От страданий», — буркнул врач. «Не похоже. Он производит впечатление счастливого человека, по крайней мере, уверенного и беззаботного. Смотри, он прыгает с мостика, а выныривает аж на середине реки. Там совсем темно. Он всплывает и, наверное, пару минут ничего перед собой не видит, да? Пока он не перевернется лицом к баньке, он пару минут вообще ничего не видит, да? К чему ты это? Не знаю». «У них пистолет», — напомнил врач. «Не с пистолетом же он ныряет». «Это верно», — сказал врач. «Но, по-моему, банька им скоро надоест, и они вернутся к машине». «Наверное», — сказал Шурик. «Но пока они парятся с удовольствием, так что пока им не надоела банька с ныряниями, оставайся здесь. Я тихонечко смотаюсь на ту сторону реки. Ненадолго, надеюсь. А ты внимательно следи за банькой. Если станет горячо, тоже уходи на ту сторону». «Что ты собрался делать?» «Взять седого негра». «Как?» «Пока не знаю. Но если он так ныряет, если он так хорошо ныряет и не сразу начинает хорошо видеть после нырка...» «Он спортивный тип». «А я?» — врач ухмыльнулся. «А потом... что потом? Если ты возьмешь седого негра, что мы будем делать с этими... как быть с ними?» «Пока не знаю». «Ой, мама, смотри, опять реклама». Отталкиваясь веслом от дна, не вставляя весла в уключину, Шурик бесшумно выгнал лодку на середину реки. Со стороны баньки лодку укрывали высокий обросший кустами мыс и плотная ночная тьма. Добравшись до берега, Шурик также бесшумно положил весло на дно лодки рядом с длинным ржавым багром и повел лодку вдоль берега, перебирая руками колючие кусты шиповника. Мешали мелкие мыски, выступавшие от берега, мешали вросшие в прибрежную мель коряги, но, в общем, путь оказался не столь уж и хлопотным. Обогнув мыс, Шурик увидел, как на ладони, и саму хорошо освещенную баньку и высокие деревянные мостки. Шурику было малость не по себе. Шурик не любил воду. Не то чтобы он ее боялся. Но даже днем Шурик чувствовал себя на воде неуверенно, предпочитая не самые глубокие места. На глубоких местах Шурика начинала преследовать назойливая мысль, а что, собственно, находится там, под ним, на сером илистом дне? Ну, понятно, коряги, мусор, палая затонувшая листва, расчесанные течением водоросли, ржавые железяки, битое стекло... Наконец, косяки рыб, без всякого любопытства, спешащих куда-то по своим темным рыбьим делам. И все же, что там на сером илистом дне? Впрочем, река оказалась неглубокая. Река оказалась глухая, извилистая, темная. Она густо и глухо поросла по берегу соснами и колючим шиповником, но она оказалась неглубокая. Приткнув лодку к травянистому берегу, Шурик вытащил багор и притаился под колючими кустами шиповника. На левую руку он намотал сорванный с лодки длинный причальный фал. Прохладный капрон остужал горячую руку. «Я уже дважды глушил сегодня людей», — подумал Шурик со странным равнодушием, вдруг поразившим его самого. «Экстремальное удовольствие». На той стороне в очередной раз распахнулась дверь баньки. Распаленный, но, как всегда, низкий голос Рубика прогудел. «На той стороне тоже база», — ответил слабоумный. «Может, там девки?» Ему ответили матом. Шурик обернулся. Вряд ли на соседней базе были девки. Там не было видно ни огонька, там даже баньку не топили. Может, там вообще никого не было. Еще год-два хронического безденежья, подумал Шурик, и эти базы придется закрывать окончательно. Постройки без людей быстро дряхлеют, быстро превращаются в руины. Он видел, как седой весельчак, он же седой негр Славка, с разбегу бросился в воду, шумно вынырнул на середине темной реки и кролем пошел прямо на Шурика. Рубик и слабоумный остались на мостках. Зачиркали зажигалки. «А ты проверь!» — распаленно прогудел в спину седого негра Рубик. нам сюда не возвращаться. И, повернув, скинув голову, пытаясь что-то рассмотреть на сосне, может, белка прыгнула, может, врач запустил камешком. Седой негр Славка, отфыркиваясь, как тюлень, нащупал под ногами дно. Воды ему оказалось по подмышке, не больше. Он сплюнул, по-хозяйски провел рукой по мокрым седым волосам и увидел лодку. «О!» — сказал он вслух. «Лодка!» И пыхтя пополз на скользкий берег. «Я сейчас!» — крикнул он, махнув рукой Рубику и Слабоумному, и получил в ответ такую же отмашку. После этого седой весельчак остановился под сосной. Неизвестно, собирался ли он бежать на соседнюю базу. Вряд ли. До соседней базы действительно было недалеко, но голышом по ночным тропинкам не очень-то побегаешь. «Мы с ним физически очень точно подходили друг к другу», — вспомнил Шурик голос Осмеркиной. Он с ненавистью и с каким-то брезгливым интересом смотрел сквозь кусты на гладкое, темное, но все-таки странно серебрящееся в слабых отсветах, долетающих с той стороны, тело седого негра, на его гладкую, сильную, голую спину. Он с ненавистью и с каким-то брезгливым интересом услышал веселое журчание струи, туго ударившей в ствол сосны. Медленно, очень медленно, понимая, что многое, если не все, зависит сейчас от этого его медленного движения, Шурик нацелил багор между темных, серебристо отсвечивающих лопаток седого негра. И с томящей ненавистью понял, он, Шурик, не сможет ударить ржавым багром даже этого человека. «Андрюш, этот негр!» Он будто услышал издалека голос Анны Холиной. Анна Холина успела чуть повернуть голову и смотрела на него, на Шурика. Она обращалась к мужу, но смотрела на него, на Шурика. Наверное, она уже что-то поняла. Шурик никогда не слышал голоса Анны Холиной и никогда уже не мог его услышать, но сделал единственно верное движение, быстрое, единственно верное движение, подсказанное инстинктом. Упер ржавый наконечник багра в серебрящуюся гладкую спину седого весельчака. Потеряв равновесие, седой весельчак упал руками на сосну, но удержался на ногах. «Ни звука!» — шепнул Шурик. «Сломаю позвонки!» «Ты чего, мужик?» — отрывисто, но тоже шепотом ответил Славка, пытаясь повернуть голову. «Ты с нарезки слетел, мужик! Не поворачивай голову!» — негромко приказал Шурик. — И не дергайся. Убить не убью, но инвалидом сделаю. Всю оставшуюся жизнь проведешь в коляске. В инвалидной, — уточнил он, — если, конечно, найдется на что купить коляску. — Ты чего, правда, мужик? — беспомощно переспросил седой негр. Он был безумно испуган. Бросив багор, Шурик одним движением вывернул руку седого негра за спину. — Больно! «Андрюша, этот негр!» «Заткнись!» — шепнул Шурик в потное ухо седого негра. «Еще раз подашь голос, вырублю!» И накинул фал на руки сломленного весельчака. «Лечь, паскуда!» Седой весельчак, дернувшись, неловко упал лицом в мхи, только что окропленные его же струей. «Не дергайся и не шуми!» — предупредил Шурик, опутывая свободным концом фала ноги седого негра и подтягивая их к связанным рукам. — Загнем такую коральку. За пьеской теперь будешь наблюдать издалека. — За какой пьеской, мужик? — непослушными дрогнувшими губами спросил седой негр. От него остро пахло потом. — Ты чокнулся? — За хитрой пьеской, — ответил Шурик. Тебе полезно наблюдать за нею со стороны. Мы с ним физически очень точно подходили друг к другу. Только что расправленные крепкие плечи седого негра надломленно вжались в мох. Загорелые, они все равно странно отсвечивали, будто серебристую большую рыбу выбросило на берег. На этих плечах когда-то лежали руки Осмяркиной. С ненавистью и с брезгливостью, — подумал Шурик. На этих плечах когда-то лежали руки ее подруги. И еще, еще чьи-то руки. А сильные, загорелые руки седого негра лежали когда-то на горле Анны Холиной. «Ты бабу пугал?» — спросил Шурик, поднимая багор. «Какую бабу?» «Бабу с морского, помнишь?» «Не помню». «Где пистолет?» «Какой пистолет?» «Андрюш, этот негр!» «Колись, скотина, у кого пистолет?» «У Рубика». «Какое еще есть оружие?» «Карабин, барс». «Врешь, козел! Нет у вас больше барса. У вас теперь только патроны к карабину». «А этот?» «А татарин?» «И татарина у вас больше нет, козел». Седой негр начинал потихоньку приходить в себя. «Ты зря это, мужик!» — забормотал он, приглядываясь к Шурику. «Нельзя, что ли, договориться?» Вряд ли он мог разглядеть Шурика в темноте, но, похоже, лупил все-таки глаза. Приглядывался. «Меня сейчас хватится. Кому ты нужен? В ближайшие полчаса тебя никто не хватится. Ты, козел, побежал на соседнюю базу. Известное дело, ты козел, это все знают». И снова спросил: «Ты пугал бабу?» «Какую бабу?» «Тютика». «А сучка напела». «Откуда машина?» «Из Томска». «Гастролировали?» «Ты мужик, чего там? Договоримся». «Значит, помнишь тютика?» — негромко спросил Шурик. — Ты это, мужик, можно договориться? — А с Холиной? Как ты договоришься с Холиной? — С какой Холиной? — С Холиной, сволочь, которую ты удавкой удушил в машине. Всего за три лимона. Память отшибла, не помнишь? Слева сидел ее муженек. Она, наверное, так и не поняла, что это с его согласия. Не помнишь? Шурик замахнулся багром. «Ты чё, мужик?» — запричитал седой негр, откатываясь в сторону, царапаясь о колючий шиповник. «Ты чё, не махайся! Зачем махаться? Я чё, не отвечу, что ли?» «А янтарь?» — спросил Шурик. «Когда собираетесь брать янтарь?» «Какой янтарь?» Шурик потянул фал, проверил петли, вздохнул. «Недалекий ты тип, оказывается. Издали казался крутой, а вблизи дерьмо, и пахнешь дерьмом». И приказал негромко, но внятно: «Здесь и полежишь до рассвета, ласточкой». «А комары, мужик, меня комары съедят». «А Холина? Ее не комары съели, черви!» — заорал Шурик, даже не боясь, что его услышат. На его счастье, Рубики слабоумные находились в этот момент в баньке. «Неужели она ни разу тебе не приснилась, скотина?» «Слава!» — послышалось с того берега. На мостки снова выбежали распаренный Рубик и слабоумный. «Слышишь, мужик?» — не без надежды выдохнул седой негр. «Сейчас они приплывут сюда, у них Макаров. Тебе теперь кранты, мужик!» Седой весельчак, похоже, уже стыдился только что проявленной им слабости. «Ты как, мужик, вылез из погреба?» «А я не был в погребе», — спокойно сказал Шурик, закуривая. «Ты чё? Ты чё?» Снова испугался седой негр. «Мы сами тебя стряхнули в погреб». «Ошибаешься, придурок». «Развяжи меня», — быстро сказал седой негр. «Не развяжешь, мужик, я тебе не позавидую». И напомнил: «Там у машины еще братва». «Это татарин, что ли?» — равнодушно спросил Шурик. «И он». «Видел я твоего татарина», — также равнодушно сказал Шурик. «Такое же фуфло, как и ты. Татарину я уже поотбивал рога». «Ты шустрый!» — угрюмо с угрозой пробормотал седой негр. «Тебе везет. Только любое везение, мужик, оно, сам знаешь, ненадолго». «Значит так», — негромко сказал Шурик, гася сигарету. «У меня на той стороне люди. Я им должен помочь. Ты останешься здесь. Привязать тебя к дереву не могу, нет веревки. Ползать тебе трудно, но понемножечку можешь». Так что, если захочешь, можешь доползти до реки и утопиться. Не захочешь утопиться — лежи, корми комаров. «Я кричать буду». «Это можно», — разрешил Шурик. Он увидел машущего с той стороны реки врача. Врач стоял на мостках, открыто. «Кричи, теперь можно», — разрешил Шурик. «Мы с удовольствием тебя послушаем. У них Макаров, а хоть Стечкин. Даже Стечкиным стены не проковыряешь. Банька у нас крепкая». И предупредил: «Тут рядом муравейник. Ты с муравьями поосторожнее. Это наш, это сибирский муравей. Он дерьма не любит». И шагнул к лодке. «Пусть тебе Анна приснится». «Какая Анна?» — закричал седой негр. «Холина!» Второе. Врач надежно подпер дверь баньки колодой для рубки дров, а потом еще привалил бревнами. Крепко похвастался он, утирая рукавом лоб. «Я тут понервничал, потом вдруг дошло. Не вернется негр». «Ты куда дел негра?» «Хотел утопить». «Неужели не утопил?» — разочарованно протянул врач. «Я всегда в тебя не верил. Тебе не хватает характера». И крикнул сквозь дверь: «Вам не жарко?» В баньке раздался неразборчивый мат. «Не стой под дверями», — предупредил Шурик. «У них Макаров, могут пальнуть сквозь дверь». И засмеялся. «Ленка Волкова, Ленка Волкова, ты мне Ленку Волкову обещал, Леня. А что я получил?» Он перечислил, загибая пальцы. «В погребе татарин, в баньке Рубик и слабоумный, в кустах седой негр. Ни хрена себе поголовье! Еще Степаныч, — солидно добавил врач, — мало тебе? Очень разные формы жизни». «Татарин может выползти из погреба», — продолжал загибать пальцы Шурик. «Слабоумный и Рубик могут перегрызть потолочные балки. Седой негр может сунуть руку в муравейник, чтобы освободиться от фала. Хорошенькие перспективы. Плохих не держим». Шурик усмехнулся. «Оно и видно. Сегодня мне не придется спать». «А мне?» «Тебе тоже не придется спать». «А почему?» «Не придуривайся, Леня. Бери лодку и двигай на соседнюю базу. Если там есть телефон, созвони с Руальдом. Если там нет телефона, но есть машина или хотя бы велосипед, двигай на следующую базу, пока не натолкнешься, наконец, на действующий телефон. Если Руальд услышит о седом негре, он все бросит и прибудет незамедлительно. А ты как? А я что? Я человек маленький, я посижу, подумаю». «Это нормально», — сказал врач. «Тебе подумать никогда не вредно. А тут думается». Врач горделиво глянул на реку, серебристо отсвечивающую под фонарями, на тьму, поглотившую мир. «Я тебе говорил, здесь замечательно думается. Такое место, папася, мамася. Теперь я знаю. Только не сиди на свету. Устройся в стороне, незаметно, чтобы тебя не засекла ни одна случайная посторонняя душа». Шурик кивнул. «Папася, мамася», — сказал врач, поднимаясь с бревна. «Я пошел. Мне тоже кажется, что Руальд обрадуется, услышав о седом негре».